Не открывай закрытые двери. Часть четвертая. Автор истории – Анна Шахин. История опубликована на сайте «Журнал Планета Эзотерика». Ссылка в описании под видео. Дорогие друзья, если вы еще не слышали предыдущие три части этой истории, то вы сможете послушать их сейчас. Для этого перейдите по ссылочке на плейлист, которая сейчас появится в верхнем правом углу экрана. Ну а для тех, кто ждал продолжения, приятного просмотра. Возвращаться домой особого желания не было ни у Сереги, ни у Татьяны. Оба понимали, что их там могут уже встречать. Но некоторые вещи забрать все-таки стоило. Тем более, что жуткие картины уже забрали, и возможно, что интерес к двум мародерам пропал после того, как вещи вернулись обратно к тем, кому они принадлежали. Вернувшись домой, ребята принялись спешно собирать вещи, закидывая в рюкзаки только самое необходимое. В момент, когда Таня уже застегивала молнию рюкзака, за входной дверью послышался мерзкий скрип. Она вздрогнула и тихо, на цыпочках, вышла в коридор, где Серега как раз перезаряжал травматический пистолет. Он мельком глянул на девушку и вцепился в оружие, косясь на дверь. Оба притихли. Но скрип повторился. Парень тихо прокрался к двери и посмотрел в глазок. «Фу, ничего страшного. Просто выходила старая соседка из параллельной квартиры». «Но... подожди, что-то не так». Серега нахмурился, осознав, что ни разу не видел ее здесь. Там, в той квартире, вообще жил одинокий парень-отшельник. И никаких бабок там не водилось. «Что там?» — шепнула еле слышно Таня. «Шш». Серега прижал палец к губам, требуя полной тишины. Он продолжил наблюдать за бабкой, которая странно выходила из квартиры, с трудом выволакивая свое тело из приоткрытой двери. Ее тело, оно будто бы было без костей, колыхалось и сгибалось, словно резиновое, а взъерошенные волосы закрывали лицо, спадая на костлявые плечи, накрытые непонятной тряпкой до пола. Около минуты из квартиры напротив выбиралась старуха, после чего встала и уставилась на дверь, за которой находился смотревший на нее Серега. Кровь похолодела в его жилах, когда он увидел ее лицо. Будто размокшее в воде, оно едва удерживалось на голове, больше похожей на желатиновый ком. Бабка подняла взгляд, но вместо глаз были лишь пустые глазницы, веки которых отвисали и съезжали на щеки. Она будто плавилась. Ее кожа тянулась вниз, создавая до тошноты мерзкую картину. И вот ее рот раскрылся, а нижняя челюсть повисла и шмякнулась на грудь. Изо рта вылез черный язык и раздался омерзительный визг, от которого заболели уши. Дверь в квартиру распахнулась, и на заднем фоне Серега увидел распластанного на полу соседа. «Уходим, Таня!» — скомандовал он, уже не боясь повысить голос. Для девушки это был четкий сигнал, и оба рванули к лоджии, через которую проходила пожарная винтовая лестница. Минуту спустя оба уже спрыгнули на брусчатку возле дома и припустили к машине. Сердце бешено колотилось, когда Танька и Серега уселись в машину. Наспех пристегнувшись, Серега завел двигатель и надавил на газ. Таня же смотрела на дверь их лоджии и стоявшую там старуху, косо смотревшую на них через железную перегородку. «Я не понимаю, что же такое творится?» — проорал Серега, заворачивая на дорогу. «Успокойся, нам надо уехать в спокойное место и все обдумать. Возможно, всему этому и будет логичное объяснение». Взялась за свое Танька, которая и сама еле сдерживала дрожь в голосе. «Логичное? Тань, это бабка! Ты видел ее рожу? Она грохнула нашего соседа. И сейчас мы были бы следом за ним в очереди на небеса. Не смотайся мы оттуда вовремя. Говорю тебе, мы влезли в опасное место и подцепили проклятие. А теперь Когда эти картинки исчезли, я даже не знаю, что делать дальше. А дальше мы уедем в деревню и все обмозгуем. Хорошо? Танька заглянула Сереге в лицо, ища в нем взаимное желание. Тот лишь кивнул и прибавил скорость. До деревни они доехали за час. Начался жуткий ливень, отчего по загородной дороге машину виляло в стороны. Но обошлось без последствий. Наспех припарковавшись возле своего дома, Серега схватил сумку и, дождавшись Таню, поспешил внутрь. Дом был уже достаточно старым, учитывая, что был деревянным, как и все дома в округе. Но за последние годы парень немного обустроил его, на всякий случай, и он не заставил себя ждать. «Я зайду в душ, мне надо успокоиться», – попросила Танька, пока Серега ставил чайник и закуривал сигарету. В ответ он лишь кивнул. Спустя 15 минут оба уже сидели на кухне, вцепившись в чашки с кофе. Они молчали, пытаясь обдумать и переварить в голове все, что с ними произошло за этот день. «И все-таки я думаю, что мы чему-то помешали, украв эти чертовы доски с демоническими рожами. Чему-то вроде намечавшегося ритуала». Нарушила тишину Таня и отхлебнула кофе. «Неужели ты признала, что это не галлюцинации?» С сарказмом выдал Серега. Но Таня не обратила внимания на его слова. Она думала о том, что заставит напарника напрячься еще больше, когда скажет об этом. Но пока только думала, нужно ли принять решение или нет. Для этого надо подождать прояснения, либо же усугубления их положения. «Ты ведь снова что-то задумала, да?» Догадался Серега, закуривая очередную сигарету. «Пока не знаю. Видно будет», – сухо ответила та и ушла спать. Серега же отправился в дальнюю комнату дома, что была поздней пристройкой и использовалась в качестве мастерской. Также здесь было много различной техники и аппаратуры, которую парень держал в запасе. Он нашел в ящике цифровую камеру и начал делать фотографии вокруг себя и за спиной. Он чувствовал, что их преследовало что-то невидимое глазу. Он почти физически ощущал это. И Танька ощущала, но отказывалась принять. В этом Серега был уверен. Он знал ее лучше, чем она предполагала. «Ну же!» – шепнул парень, продолжая фотографировать. Он хотел знать, что же это, то, что они так разозлили. «Покажись, тварь! Ты ведь здесь, да?» Но никаких признаков присутствия потустороннего камера не выявила. И все же Серега продолжал фотографировать, проверяя снимки. Это продолжалось около получаса, и лишь когда вся флешка на камере оказалась заполнена, он присел на старый табурет и облегченно выдохнул. «Неужели нам удалось оторваться?» Серега просматривал фотографии, не выявив никаких странностей ни на одной. И лишь в конце камера начала зависать, не переставая выдавать надпись. «Подождите, идет загрузка». Но это было уже неважно. Парень выключил камеру и с приподнятым настроением вернулся в кухню, после чего переоделся и тоже лег спать. А в мастерской засветился глазок камеры. Раздался щелчок, затем глазок опять погас, и мастерская снова погрузилась в темноту. Оба проспали до утра. Первым проснулся Серега и поплелся на кухню ставить чайник. Погода за окном была еще хуже, чем вчера. Тяжелые свинцовые тучи заволокли небо, а неприятный холодный дождь принес с собой промозглость и вялость. «Уже проснулся?» Без интонации спросила Танька, заходя в кухню и зевая. «Да, надоело валяться». Ответил Серега и зевнул в ответ. Он шустро распаковал пачку печенья, выуженную из сумки, и разлил по чашкам кофе. «Хоть какое-то удовольствие в эти мрачные дни», призналась девушка, дуя в чашку. Оба замолчали, глядя в окно, залитое струйками дождя. Они хотели обсудить произошедшее вчера, но в то же время боялись поднимать эту тему. Как и с тем роковым золотом и иконами, что они принесли из этой проклятой хижины священника-сатаниста. «Что дальше делать будем, Тань?» Также без интонации спросил Серега. В этот раз ты решай. У меня мозг напрочь отказывается размышлять. Я в полном отупении и, честно сказать, все еще в шоке. Аналогично. Но мозг все же лучше сохранять в трезвости. В общем, вот что я придумал. Нам нужно вернуться в ту деревню, как бы дико это ни звучало. Что? Ошарашенно протянула Танька, отставив свой кофе. Ты рехнулся? Скажи честно. Парень недовольно скривил рот и пояснил. Но ты ведь понимаешь, что мы должны вникнуть в то, что там происходит, и понять, кому же мы так насолили. Иначе нам могут насолить вдвойне. Тань, я видел Михалыча, видел, что они с ним сделали. И это бабка. Я поняла. Обрезала девушка и с решительным видом бахнула кружкой о стол. Ты прав. И потом, мы ведь с тобой никогда не трусили. Чего же сейчас прятаться и бегать? Это ни к чему не приведет. Передохнем сегодня, а завтра отправимся в эту чертову деревню. Надеюсь, ты не забыл свой травмат в квартире. Я прихватил и кое-что посерьезнее. Вот и хорошо. Танька кивнула и, допив кофе, ушла одеваться. Она хотела прогуляться. Пусть за окном и лил дождь, было еще одно место, которое она желала посетить. Пока Серега занимался подготовкой к завтрашнему дню, девушка накинула дождевик и, предупредив напарника, вышла на улицу. Серая безлюдная деревня нехотя поприветствовала ее. Танька выросла здесь. Раньше в этом месте кипела жизнь. Каждый дом был жилым, и в каждом были добрые и приветливые соседи. Сейчас же многие умерли. Многие переехали в город к детям и родне. А кто-то уехал в соседние деревни. Осталось лишь несколько дворов, где еще были заметны признаки жизни. Деревни умирали. Танька замечала это с каждым годом все больше. И ее родная деревня доживает последние деньки. Медленно и не спеша девушка шла по размытой илистой дороге, разглядывая дом дяди Гены, который умер 4 года назад. Сейчас его дом пришел в полное запустение и медленно умирает вслед за хозяином. А вон остатки дома семьи Ерохиных. Замечательные были люди. Жаль, все 4 сгорели в доме во время пожара 8 лет назад, вместе с малолетними детьми. Танька сама помогала тушить, таская ведра. Но, увы, было уже слишком поздно. Она все еще помнила те крики, на которые сбегались односельчане. От визгов детей самим хотелось выть, не справляясь с чувством бессилия и беспомощности перед стихией. А? Краем глаза Танька посмотрела на торчавшее из травы обугленное бревно, за которым будто стояли 2 детишек. Но, всмотревшись, никого уже не обнаружила. Девушка продолжала идти, глядя на 2 ряда безжизненных домов, лишь редкие из которых были все еще жилыми. Невдалеке за калиткой кто-то копошился. Таня шла не спеша, вспоминая, чей это был дом. Напрягая память, она вспомнила, что дом принадлежал бабе Ирине, подруге Таниной матери. А вот и сама Ирина. Но что-то с ней не так. Когда проходила мимо дома, она посмотрела на тетю Иру, которая, нагнувшись возле калитки, что-то делала, и поздоровалась с ней. Та, будто не слыша ее, приподнялась и повисла на калитке. Таня вздрогнула, когда увидела лицо женщины. Оно было, как у древней мумии с болтающейся коричневой кожей на жутко изорванном рту. Женщина из-под лобья провожала взглядом Таню, которая поспешила скорее пройти мимо, понимая, что в последнее время им с Серегой видятся жуткие вещи. Она все еще надеялась, что все это всего лишь игры разума из-за пережитых волнений. Конечно, теперь она понимала, что продолжать верить в логику происходящего было уже большим бредом, нежели признать существование потустороннего. Второе было куда разумнее, и все же Таня верила, что всему должно быть объяснение, даже если все кругом превратилось в сплошной кошмар, противоречащий всем правилам и принципам реального мира. Но не может существовать то, что не имеет физической оболочки. Опасаться стоит лишь материального. И в их с Серегой случае более разумно будет опасение какой-нибудь шайки сатанистов, чьим планам мародеры помешали в ту ночь. Через 4 дома жила бабка Марья. Она была вдовой батюшки Андрея. Единственная женщина в деревне, которой Таня могла бы доверить любую тайну. И именно к ней она хотела сейчас зайти. Лишь бы снова не начались эти странные рожи. Старая скрипучая калитка с трудом отворилась. Таня надавила на перекособоченные доски, едва ли напоминавшие своей конструкцией калитку, и направилась к утонувшему в золотых березах дому. Бабка Марья еще при муже не отличалась интересом к убранству и роскоши, а после смерти супруга так и вовсе отрешилась от всех, избрав одинокую жизнь. Она редко выходила в люди, предпочитала возиться в своем огороде, да со скотиной. Изредка можно было увидеть ее в деревне, да и то, либо дрова идет заказывать, либо сено. И еще муки, без нее никак. В остальном предпочитала не покидать своего двора. Таня с минуту посмотрела на едва проглядывавшие из-за ветвей оконца и, решительно шагнув на крыльцо, постучала в дверь. «Баб Марья!» – позвала Танька, заглядывая в крайнее окно. Ответа не последовало. Девушка постучала еще раз и слегка дернула дверную ручку. Та подалась. Это означало, что дома кто-то есть, раз дверь не заперта. «Баб Марья, это я, Танюшка!» — повторила девушка, услышав внутри тихий шорох. Спустя полминуты послышался вздох и шорканье по старым коврикам. Дверь скрипнула и приоткрылась, а из мрачного проема выглянула пожилая женщина в платке. Баба Марья с удивлением посмотрела на девушку, но тут же нахмурилась и отстранилась, снова окунаясь в темноту. «Баб Марья, не узнали, что ли?» — растерялась Таня, заглядывая в проем, чтобы понять, что случилось. «Вижу я, что ты!» — прикрикнула женщина, не спеша показываться. «Вот только не одна ты! По что нечистого ко мне привела?» Таня обернулась, но не увидела никого рядом. «О чем вы, баб Марья? Одна я? Какой нечистый?» «И то верно. По чем тебе знать? Глазами неверующими не увидать этой рожи». «За этим я к вам и пришла. Нам чудятся страшные вещи. Пожалуйста, помогите. Расскажите, как нам с Сережкой защититься от этой напасти». «Сказала бы я тебе, как запутали, так и распутывайте. Да боюсь, поймали и тебя, и Сережку. Тут уже не выкрутится». Таньке стало не по себе от слов женщины. «Пожалуйста, объясните, что не так? Вы ведь должны знать. Впустите меня». Баба Марья молча продолжала стоять в темном проеме, не торопясь впускать девушку в дом. Таня понимала, что старушка напугана и действительно почувствовала что-то неприятное с ее приходом. «Ладно, Господь с тобой. Попробую впустить тебя». С этими словами женщина ушла в дом и вернулась через несколько минут. Она смело распахнула двери, посмотрев за Танькину спину, скривила в ужасе лицо. В ее руках была банка со святой водой, которой она принялась окроплять гостью и читать какие-то молитвы. «Так вот довелит Господь, нету пути тебе, чернь дьявольская, в дом чистый, ибо ослепляет глаза твои распятие его, любовь его, сила его, не шагнешь ты в мое жилище, покуда живет здесь Бог!» — прокричала последние слова старушка, продолжая окроплять Таню водой, после чего дернула за край рукава и, затащив в дом, шустро закрыла за ней дверь. От резкого движения та едва не упала, с трудом удержавшись. «Что вы делаете?» — с неким возмущением спросила она у женщины, но та лишь шикнула, прислонив ухо к двери. «Вы действительно думаете, что со мной кто-то пришел?» — снова спросила Таня, на этот раз явную глупость. «Не болтай, деваха, пойдем в террасу, в дом не пущу». Бабка Марья прошла в комнатку, откуда шел слабый запах ладана и горелого масла. Таня осторожно зашла туда, помня, к чему ее привел однажды обманчивый запах ладана в доме этого проклятого святоши. Терраса была небольшой, но достаточно комфортной. На полу старинные самодельные половички, а в углу модельный угол с несколькими иконами и лампадой, от которого исходили запахи ладана и масла. «Ну, садись, бедовая. Поведай, что же ты такое сотворила, что бесовщину за собой уцепила». Бабка Марья вздохнула и присела на дальний табурет, взглядом предлагая гостье сесть на стул с противоположной стороны комнаты. Было видно, что женщина боится Таньку. «Несколько дней назад мы с Сережкой были у одного священнослужителя», — начала объяснять девушка. «Забрали иконы и некоторые церковные атрибуты. А после этого, на следующий день, были оба в черных пятнах, словно в синяках. Серега в своей сумке вместо ценностей целый рой пауков нашел. А иконы с ликами святых оказались жуткими демоническими рожами». «А в доме этого человека вы не сразу поняли, что неладное творится?» — резко спросила баба Марья, хмуря брови и косо поглядывая в окно. «Сережка, он понял. А я до сих пор не понимаю, что же там было и самое главное. Кем же на самом деле был тот старик, живший там?» «А вам и не нужно понимать!» — почти огрызнулась женщина, беспокойно качая головой. «Влезли в чужой дом без спросу. Это уже грех великий. Ох, уважала я мать твою, и ты девчонкой хорошей росла. Но не одобряю я дела твои. И теперь даже не знаю, что с тобой поделать». «Хоть подскажите, как все исправить? Мы хотим вернуть эти страшные картинки, а их уже забрал кто-то. И нашего Михалыча...» Танька замолчала, пожалев, что заикнулась об этом. Но баба Марья догадалась уже, давая это понять киванием головы. «Навлекли вы на себя силу страшную. Да только сомневаюсь я, что так легко от нее уйдете». Женщина вздрогнула и снова посмотрела в окно. «Вон он стоит, черный весь, а кожа тлеет, точно не угасшие угли. Весь гнев черного мира в глазах его. Ох, страшен сатанина!» «А ком вы?» Таня поднялась и посмотрела в окно. Там никого не было. «Не даст он тебе пока узреть себя, покуда сама к нему не придешь». «Баб Марья, ну зачем вы так? Я к вам за помощью пришла, а не чтобы страху на себя еще больше навести». «А я уже ничего поделать не могу. Ни храм Божий, ни сам Бог не поможет. Вы сами к нему пришли. Сами впустили его в душу свою. Согрешили так, что не выкурить его молитвами. Но и об этом не забывай. Пока не отвадишь его, не будет спасения. Верой своею, силой своею да помыслами не давай слабым чувствам, что могут руководить тобою, пробить ему в тебе слабое место. Иначе сгинешь, девка. И Сережке передай, но он-то покрепче тебя будет в этом. В нем нет сомнений, как в тебе. А ты...» «Что?» — попыталась выведать девушка, но баба Марья опустила глаза. Та поняла, что женщина говорит о том страшном случае с ее погибшим женихом и ребенком. «Я поняла. Спасибо, баба Марья. Я справлюсь». «Буду молиться за вас, дочка», — тихо ответила старушка и жестом руки попросила Таню уйти. Та кивнула на прощание и покинула дом. Женщина дождалась, пока Таня отойдет подальше, и когда дверь захлопнулась, шустро заперла ее на тяжелый засов, одновременно знаменуя ее крестом. Спустя несколько минут она затаила дыхание и прижалась ухом к двери. На крыльце, кажется, было тихо. Старая вдова верила, что все сделала правильно, и незваный гость ушел следом за Татьяной. «Слава тебе, Господи, слава тебе!» — с облегчением выдохнула она, перекрестившись. Но вдруг в дверь с дикой силой ударили, отчего женщина взвыла и упала, пятясь назад и снова начав крестить дверь. «Уйди, нечистый, уйди от меня, дьявольщина, сгинь, ступай прочь!» Кое-как поднявшись на ноги, старушка поспешила в террасу и обомлела в ужасе, когда увидела на оконном стекле кровавую надпись: «Ответишь!» Стараясь не оборачиваться, Танька спешила в дом. У нее из головы не выходили слова вдовы. Ситуация, в которую попали они с Серегой, была крайне нелепой и скверной. Никогда бы она не подумала, что вместо ночи в обезьяннике или мощного испуга от местного пьяницы можно заработать на заброшенном объекте демона хвоста. Весь ее разум кричал о том, что старуха выжила из ума, что из-за проведенных в отшельничестве лет ее разум пошатнулся. И Таня охотно верила этому. Но странное ощущение потустороннего присутствия все же намекало на то, что не стоит быть столь скептически настроенной. «Серый, поставь чайник», — с порога попросила девушка, стаскивая на ходу обувь. «Угу», — отозвался тот из недр дома. Через 10 минут оба уже пили горячий кофе за маленьким столиком на кухне. «Я у бабы Марьи была», — начала Танька, разглядывая кружку. «Судя по выражению твоего лица, ничего хорошего она тебе не сказала», — прокомментировал Серега, запихивая в рот печенье. «Сказала, что за мной таскается какая-то черная сущность. Везде. И спасения от него я не найду ни у кого. Выходит, и у тебя аналогичный компаньон». Серега закашлялся, торопясь запить печенье чаем. «А лучше бы ты дома сидела», — проглотив печенье, ответил парень и потянулся за сыром. «Да уж, меньше знаешь, крепче спишь», — добавила Танька, после чего сменила тему. «Ты собрал вещи к завтрашнему дню?» «Да, только осталось дождаться зарядки аккумуляторов. Я тут еще по дому прошвырнулся, пару фонариков нашел. Закинул в рюкзак». «Отлично, до заката должны быть там. Я должна знать, что там творится, до наступления темноты. Потом заглянем в дом к нашему святоше, а ночью наведуемся в церковь. Думается мне, что там есть на что взглянуть». «В каком смысле?» — Серега напрягся, отставив кружку. Танька недовольно дернула бровью и ответила: «Ну не мародерить же мы туда пойдем. Заметь, у нас сейчас дела посерьезнее». В ответ Серега только кивнул. На следующий день дождь усилился. Дороги размыло окончательно, но эта неприятность не изменила решение ребят. «Серег, не гони», — уже в седьмой раз повторила Танька, вжимаясь в кресло Нивы. «Чем быстрее доберемся, тем быстрее разберемся с той дичью, которую мы замутили», — пояснил Серега, вглядываясь в дорогу. «Хочу уже поскорее отделаться от ощущения, что я тащу на себе какую-то тяжелую ношу». «Не думай так». «Я не могу не думать так. Я ведь и правда виноват. Это я затащил нас в это дьявольское логово». «Прекрати!» — повысила голос Танька и посмотрела на компаньона. «Мы сотни раз забирались в подобные места, и с нами могли случиться вещи и похуже в любом месте. Поэтому не надо валить все на себя. В таком случае я виновата не меньше. Я заставляла тебя следовать за мной, когда ты не хотел этого. Даже там, в доме купчихи, я уговорила тебя смотреть на труп этого пацана. Но ведь ты мог уйти и не ушел». «Как я мог оставить тебя там одну?» — ответил парень и сбавил ход, глядя на Таньку. Та в ответ посмотрела на него и отвернулась. «Ладно, давай, не тормози. Мы оба хороши». За час до заката, как и запланировали, ребята подъехали к деревне. Дождь к тому времени утих, а густая туча, висевшая над деревней плотным покрывалом, уходила к горизонту, где сквозь нее пробивались последние лучи заходящего солнца. Танька вышла из машины и, сев на ее крышу, стала смотреть в бинокль на кровли проглядывавших домов. «Ну и как?» – поинтересовался Серега, встав возле нее. «Пока никого не видно. По первому виду обычная деревня. Вон гуси плетутся по дороге, а там корова мотается по кустам, рога чешет о ствол березы. Типичная деревенская милота. Знать бы, что тут на самом деле творится». «Скоро узнаем», — прокомментировал Серега и спросил: «А куда в первую очередь направимся? У тебя есть план?» «Да, сначала заглянем в дом нашего святоши. Что-то мне подсказывает, что там еще есть на что смотреть». «Ну да, вот Только я не горю желанием снова увидеть окровавленное нечто под простыней в постели этого боголюбивца. Ой, Серег, вот прекращай делать вид, будто подобное тебя останавливает. Сделала замечание Танька и хохотнула. Может, и не останавливает, но пугает серьезно. Ребята с минуту помолчали, прислушиваясь к готовящейся ко сну деревне. После чего Танька спрыгнула с крыши автомобиля и скомандовала. «Ну все, пора». Для Сереги это был сигнал начинать. Он, будучи профессионалом своего дела, шустро начал собирать необходимые в походе вещи. Его рюкзак был оснащен всем, что могло понадобиться практически в любой сложной и опасной ситуации. И, конечно, никак не обойтись без оружия. На этот раз он взял не только травматический пистолет. Они с Танькой были в опасности, и пренебрегать этим было недопустимо. «Ты готов? Пошли», — сказала девушка, засовывая в карман камуфляжных брюк фонарик и горсть запасных батареек. А в другой карман — телефон, пару зажигалок и складной нож. В любом походе он необходим. «Да, пошли», — тихо ответил напарник, после чего закрыл машину и осторожно направился в сторону деревни. Высокая осенняя трава затрудняла движение. Но благо, после дождя она была мягкой и податливой, отчего не шуршала сильно, помогая ребятам оставаться незамеченными. «Что будем делать, если нас там уже встречают?» – неожиданно спросил Серега. «Тише», – предупредила Танька, прижимая палец к губам. «Они ведь наверняка думают, что мы не настолько тупые, чтобы переться сюда вновь. Поэтому засады ждать не стоит». «Но ты же только что указала на обратное!» Не сдержал смех Серега. «Чшшш! Это способ решения проблемы, а не тупость. Крайняя мера, так сказать». «К сожалению, вынужден согласиться», — прошептал Серега и посмотрел вперед. Танька замерла и притаилась. Впереди кто-то ходил. Причем не просто проходил по дороге, а ходил туда-сюда, без видимой причины. «Думаешь, нас высматривает?» — прошептал Серега, пригнувшись. «Не факт, но и вероятность тоже есть. Переждем», — ответила Танька и достала бинокль. Из-за кустов и наступающих сумерек было сложно рассмотреть того, кто ходил по деревенской дороге. Но одно Танька разглядела. Это мужчина. Судя по неуклюжей походке, в возрасте, либо с инвалидностью. Голова полуопущена, порой всплескивал руками, будто сетуя на что-то. Но вот на дороге появляется невысокий силуэт. «Девчонка?» – предположила Танька еле слышно и продолжила наблюдение. Да, это действительно была маленькая девочка явно дошкольного возраста. Неуклюжий мужчина всплеснул руками и поспешил к ней, после чего взял бережно за руку и повел в сторону деревни. «Дочка, наверное, загулялась допоздна», — предположила вслух Танька и облегченно вздохнула. «Что там? Дай глянуть», — занервничал Серега, потянувшись за биноклем. «Уже ничего, ушли», — ответила девушка и, повесив бинокль на шею, продолжила идти. «Кто там был?» — не отставал Серега. «Не знаю, мужик какой-то и ребенок. Дочка, пока ничего подозрительного». Команда из двух мародеров преодолела заросли травы и оказалась в конце деревни. «Тот дом должен быть где-то совсем рядом», — предположила Танька, снова хватаясь за бинокль. Но солнце уже давно село, и деревня погрузилась во мрак. «Дай, уберу в рюкзак. Толку от него уже мало», — предложил Серега. Танька вручила ему бинокль, который отправился в рюкзак. После чего оба, с тяжелым сердцем и предвкушением опасности, пошагали в сторону зловещего дома. Он, как и в первый раз, встречал их полным молчанием и жуткой угнетающей атмосферой. «Я зайду первая», — решила девушка, но Серега возразил. «Нет, сначала я. Если там будет кто-то, я определю по звуку и сумею убежать. А у тебя ноги короче, что рискованно». «Ну, спасибо за комплимент», — недовольно пошутила Танька. Но парень был прав. В этом деле нужна максимальная осторожность. Он тихонько протиснулся в приоткрытую калитку и осторожно прокрался к входной двери, подле которой сорванных проушин, как и самого замка, уже не было. Это означало, что тут после них однозначно побывали. Где-то засипела корова, на другом конце деревни кто-то свистнул, а прямо за спиной Сереги, на ветке сухой яблони, каркнула ворона. Больше никаких звуков не было. Значит, нужно рискнуть. Парень выдохнул и решительно открыл дверь. По-прежнему тишина. Странно. В первый раз эта дверь скрипнула так, что полдеревни слышала. Сейчас же старые ссохшиеся петли, будто кто-то смазал. Серега старался не вспоминать обстоятельства их прошлого визита сюда и всмотрелся во мрак. Ни намека на то, что здесь кто-то может быть и ждать их. Фонарик же парень включать все-таки не решался, хотя и знал, что это необходимо. «Была не была», — шепнул он и, достав фонарик, навел свет на комнату с иконами. Луч фонаря озарил помещение, открывая взору всю ту же комнату. «А?» Серега округлил глаза, уставившись на стены. В прошлый раз они были увешаны иконами, которые плакали кровью. А те, что украла Танька, оказались рожами с демоническими сущностями. А сейчас все эти иконы были уже в реальном облике. То есть, все они были на самом деле не иконами, а страшными образами жутких тварей. Серега понял, что в тот раз они с Танькой действительно были под действием галлюцинаций. Сейчас истина была перед глазами. За спиной раздался шорох и шаги. Серега молниеносно достал пистолет и направил в сторону шума, сопровождая это светом фонарика. «Дурак, что ли? Чего в глаза светишь?» — буркнула Танька, щурясь от яркого света. «Фу, это ты?» — облегченно выдохнул Серега. «Почему не дождалась? Я же сказал, чтобы ждала на улице». «Подумала, что тебя здесь могли взять в заложники», — нелепо пошутила Таня и начала осмотр комнаты. «Не смешно. Я и выстрелить мог». «В меня? Да никогда». Танька сухо хихикнула и начала изучать стены. «Смотри, что получается. В первый раз дом не дал нам увидеть истинный вид картин. Сейчас же он будто принял нас». «И что же, нам этому факту радоваться или еще больше напрячься?» — задумался Серега, косо поглядывая в спальню, где видел нечто под простыней. «Это говорит о том, если отбросить скептическое мышление, что нам готовы показать правду. Мы это чем-то заслужили, наверное». «Мне от этого не легче», — ответил Серега и все-таки решился шагнуть в спальню. Его пистолет был по-прежнему в руке, и ощущение защищенности все же присутствовало. Как и тогда, постель стояла на своем месте, аккуратно убранная и без единой кровавой помарки. «Значит, тоже галлюцинации», — догадался парень и для уверенности подошел и ударил по краю кровати ногой. Та протяжно скрипнула и от несильного удара чуть отползла в сторону. Серега уже разворачивался и хотел уходить, но перед глазами застыл момент, когда под сдвинутой койкой проглянул край западни. Он снова обернулся и направил фонарик в ту сторону. «И еще? Тут есть еще подпол?» Для пущей уверенности парень нагнулся и приподнял край простыни. Да, под кроватью действительно был еще один люк, как и на кухне, ведущий в подполье. Серега принялся открывать западню, но на этот раз все обстояло сложнее. Никакой ручки, чтобы открыть ее, не было. Пришлось доставать из рюкзака небольшую монтировку, которой почти без проблем удалось отогнуть край люка и приподнять. Но поднять ее оказалось куда сложнее. Западня весила 40 кг и, кажется, была изготовлена из толстенного чугуна или выкована из железа. «С чего бы простому батюшке такое тут прятать?» — прокряхтел Серега, поднимая западню. Та наконец-то открылась и с грохотом рухнула на пол, поднимая слой пыли. «Что тут у тебя?» — на шум прибежала Танька, направляя фонарем на находку напарника. «Вот, Смотри, еще один подпол. Мне прям везет на это. Ответил парень, переводя дыхание. Тогда чего мы ждем? Полезли скорее. Эй, подожди. Ужаснулся Серега, останавливая девушку, уже собравшуюся нырнуть в этот черный неизведанный квадрат, из которого пахло сыростью и чем-то до одури неприятным. «А чего ждать? Здесь больше нечего ловить. Мы вообще напрасно сюда пришли. Только это подземелье и может привнести хоть что-то новенькое в наше непростое дельце». Серега цокнул языком и замотал головой. «И все-таки ты чокнутая, Танька». «Это называется иначе. Любознательная», — шутливо пояснила Тай, свесив ноги в люк, запустила туда луч света. «Ух, вот это да! Да там настоящий туннель. Глянь, лестница идет вниз, а потом уходит в сторону. Да тут кирпичная кладка, как минимум с конца позапрошлого столетия. Мать моя балерина!» Серега уже не видел смысла препятствовать ее энтузиазму, но одно его напрягало сильно. Почему они так легко вошли в дом, и почему в этот раз потусторонняя сила не помешала и не напугала их? Значит ли это, что их здесь ждали? Или про них просто забыли? Вот уж вряд ли. «Ладно, давай», – пробубнил парень и взял фонарик из Танькиных рук, чтобы помочь ей светить на лестницу. Та только этого и ждала, и стоило Сереге взять ответственность за освещение на себя, тут же нырнула в неизведанный проход. «Вот это холодина!» Послышался первый комментарий от девушки, не успела она и 10 ступеней преодолеть. «А что ты хотела? Подземелье как-никак!» Отозвался Серега, как следует направляя свет фонаря на влажные от плесени и различных грибков железные ступени. Танька спускалась все ниже и ниже, пока не оказалась на полу и не подала сигнал. «Тут 7 метров, если не больше. И погоди-ка». Танька уставилась в сторону и застыла. «Тань, ты чего?» Серега занервничал. «Что там, Тань?» «Тут, кажется, коридор какой-то. Погоди, еще фонарик достану». Девушка залезла в карман и достала головной фонарь, который покрепче пристегнула к голове и еще раз посмотрела в сторону, где видела проход. Да, он действительно там был. Причем, судя по тому, как свет фонаря теряется в его глубине, достаточно длинный. «Так, все, иду к тебе», – предупредил сверху Серега и полез следом. Но стоило ему преодолеть всего несколько ступеней, как нога его соскользнула, и тот рухнул на пол, тихо застонав. «Господи, Серый!» Танька бросилась к напарнику, который сидел, поджав колено. «Сломал, да?» «Не знаю. Нет, вроде. Проход узкий же. Успел немного придержаться за стены. Малость подвернул». «Я проверю», — твердо ответила Тай, сев на корточки. Засучила штанину напарника и принялась ощупывать ногу. «Вот здесь болит?» «Нет, просто коленкой долбанулся и все. Давай, пошли». «Погоди», — не унималась та, продолжая осматривать Серегину ногу и упорно и ловко прощупывая ее своими тонкими, но сильными пальцами. Парень с улыбкой посмотрел на ее заботливый жест и отметил для себя, что раньше она не была такой внимательной. Надо же, и вправду беспокоиться. А хотя, очевидно, что ей не улыбается оставаться тут одной, в случае, если ему придется остаться из-за травмы. Оттого и переживает. Серега уже хотел сказать ей еще раз, что нет причин для беспокойства, но тут вдали коридора кто-то промелькнул. «Тань, встань, быстро!» — скомандовал тот, шустро доставая пистолет из-за ремня. Девушка поняла и обернулась, освещая фонарем темный проход. «Никого? Странно, я точно кого-то видел», — убеждал девушку Серега, одновременно поднимаясь на ноги. Коленка действительно болела, но он старался не выдавать себя Таньке. «Поддержать за плечо?» – предложила та. «Нет, я в порядке, пошли. На этот раз я буду впереди на случай, если кто-то неожиданно выйдет навстречу. А если сзади? Напомнила та. Ты важнее. Серега покачал головой и снова вернулся назад. Ладно, ты права. Таким образом, команда двигалась вперед по неизвестно куда ведущему тоннелю. Так продолжалось минут 10, пока свет фонаря не уперся в черную стену. «Только не говорите мне, что это тупик!» – испугалась Танька. «Не спеши с выводами!» Серега раньше нее заметил, что в этой темной стене есть еще дверь. А когда оба подошли еще ближе, то увидели, что возле двери есть еще поворот, уводящий вправо. «Да под этим домишкой, оказывается, целые катакомбы развернулись!» – начала комментировать Танька. «Я согласна на призраков. Лишь бы не попасть в секретный бункер нацистов Третьего Рейха, где все еще активны смертельные ловушки и пулеметы, которые встроены в стены и срабатывают автоматически». «Хватит фантазировать», — хохотнул Серега. «Где ты такой ерунды насмотрелась?» «В фильме каком-то». «Отключу тебе кабельное по возвращении». «Ой, напугал. Интернет же есть». «Ладно, что дальше?» Серега посмотрел в еще один бесконечный коридор, а потом на дверь. Та была выкована из крепкого железа. «Сначала зайдем к хозяевам на чаек», — решила девушка и толкнула дверь. Та даже не дернулась. Закрыта накрепко. «Ладно, тоннель так тоннель». И вот оба снова идут по узкому проходу в неизвестность. Серега боялся даже подумать, куда он приведет их. И что будет, если они столкнутся с хозяевами этого места? «Стой, Сереж!» – тихо сказала Танька и слегка согнулась. Тот сразу же сбросил рюкзак и поддержал ее за плечи. «Что с тобой? Плохо? Тоннель давит на психику? Голова кружится?» «Нет, сердце. Оно болит. Не пойму, в чем дело. Вода есть?» «Да, конечно. Сейчас достану». Парень засуетился и начал копошиться в рюкзаке в поисках бутылки. Сделав несколько больших глотков, Таня вернула бутылку и перевела дыхание. Серега предложил присесть, но она отказалась. «Сейчас пройдет, не переживай», – тихо сказала девушка, массируя ладонью зону сердца. Однако Таньке было приятно внимание и беспокойство Сереги. Пусть он и делал это по причине нежелания оставаться здесь одному, если с ней что-то случится. Оба в этом плане думали друг о друге совершенно одинаково. Продолжение следует.